Приветствую вас, братья и сестры. Мое имя Нуржан. Ну, где-то я недавно делился. Думаю, наверное, сказать. Для Казахстана это нормальное имя, да, обычное, для вас, наверное, непривычно. Но я скажу перевод, и вы запомните меня. Мое имя переводится как «светлая душа». Вот. Хотел поделиться свидетельством о покаянии, ну, и как я к Богу пришел. По национальности я казах, вот, и вот с детства помню, что мои родители, папа и мама, никогда нам о религии ничего не говорили. Хоть об исламе или мусульманстве, да, не о христианстве тем более. Но дома были книжки некоторые, и одну я, как сейчас помню, такая книжица была небольшого карманного формата, по-русски написана была «Книга жизни». Я ее открывал. Ну, когда первый раз увидел, такой голубенький переплет, открываю, там написано «Издательство «Христианин». Но это я сейчас говорю, я тогда ничего не понимал, это просто с первых страниц начал читать. Как, это было Евангелие от Иоанна. Как только я встретил имя Иисус Христос, я сразу закрывал и убирал. Ну, такое понимание у меня было с детства, что Иисус Христос – это не наш Бог, это Бог русских. Ну, так у меня было отложено там. У меня три старших брата, и вот как вообще познакомился со Христом? Мой брат, один из старших братьев, пошел, устроился на завод. Но у него такая молодость была, ну, в общем, нехорошая. И с некоторыми людьми он там выпивал, бывало курил, ну, и так далее, да. И вот он приходит вечером и рассказывает, такой весь, ну, взбудораженный чем-то. И начинает вот перед сном, как бы, ну, общались. И он рассказывает, сегодня встретил на заводе человека одного, с кем раньше, выпивали, и это. Он подбегает ко мне, и моего брата зовут Ержан. Он говорит, Ержан, ты помнишь меня? А брат как-то от него так все подальше, потому что тот был человеком таким, ну, не буду прилюдно говорить, ну, нехорошим человеком был. И он отходил от него, а тот говорит, нет, я теперь не такой, каким ты меня помнишь. Меня Иисус исцелил, меня Иисус освободил. Тот человек был наркоманом. Он раз и правда смотрит на него, а лицо его такое, знаете, светится, такое светлое лицо у него было. Ну и брат, ну как-то... А тот к нему каждый день, вот смены совпадают их, он на заводе подходит и начинает ему благовествовать о Христе. И брат под этим впечатлением приходит и нам рассказывает о Христе. Мы о Христе ничего не знали, не слышали. Ну вот только что я говорил, что Христос – это Бог русских, все. У нас Магомед и Аллах, да. И так было, что он начинает рассказывать, брат, а мне интересно. Сама личность Иисуса Христа мне стала интересна. И как-то я осмелился и спрашиваю этого брата старшего своего. Говорю, а где они собираются? Мне очень интересно послушать. Ну и брат узнает, вечером приходит и говорит, они собираются там-то и там-то. И все, ближайшее воскресенье, я одеваю пиджак, костюм и иду туда. Мне было 15 лет. Вот так мне интересно стало личность Христа, который может, ну, такое производить. Хотя я знаю, что с ними трудно работать, да, ну, с наркоманами и другим контингентом. Я прихожу туда, я не знал вообще о христианстве ничего. Кто это? Для меня были христиане. Я, кстати, хочу сказать, что я всю жизнь, ну, до 23, до покаяния, перед телевизором рос. Ну, и все узнавал с телевизора. Ну, обычная мирская семья. И я скажу, что для меня христиане это были вот православные. Вот православный храм, ну, и что-то подобное. Я прихожу туда, а это было здание Дома культуры. Обычный Дом культуры в Павлодаре. Вот. Я вырос в Павлодаре, в Казахстане. И я смотрю, а лица людей, вот, которые собрались, и молодые люди, ну, мои ровесники, и постарше, они какие-то такие все радостные, такие, знаете, эмоции такие у всех. Я смотрю, правда, посмотришь туда, ну, там, за пределами ДК, у всех угрюмые лица, а тут другие лица. Ну, понимаю, что здесь что-то другое. До сих пор помню одного человека, мой ровесник, парень, подошел, и он познакомился со мной, до сих пор помню, почему-то так врезалась память. Все, начинается их богослужение, а я попал на богослужение харизматом. Но я тогда не разбирался вообще. Я пришел, сели мы в актовый зал, и я смотрю, на сцене там, ну, как правильно сказать, рок-группа, я не знаю, как правильно это сказать. Ну, в общем, они там с гитарами, все, и Бога славят, Богу поют песни. Ну, я-то как мусульманское более, там в мусульманстве вообще пение, как вы знаете, музыка вообще запрещены. А здесь, ну, поют. Ну, не так, как в телевизоре поют, не хором, ну, ладно, думаю. Потом начинает богослужение, начинается проповедь. И вот ходит по сцене, мужчина сначала ходил, ну, говорил, потом женщина. Для меня вообще так, думаю, интересно, как женщина может так, ну, учить. Ну, хоть в казахском народе, хоть в народах Востока, женщина, она никогда не может учить. Это второе место у нее после мужа. Тут, думаю, странно. Ну, знаете, вопросы возникают, а ответы... Ответ один нашел я себе внутри. Наверное, современное христианство такое. Вот для себя так ответил. Начал ходить туда так вот потихонечку, тайком из дома ухожу. А отец заметил, что я ухожу, и говорит: «А куда ты идешь? В воскресенье в 9 утра». Я говорю: «В библиотеку». А там, правда, была библиотека. Ну, я, чтобы и не соврать, и чтобы правду сказать, ну, тоже как-то между, знаете, библиотека. А там действительно была библиотека. И я вот заприметил одну книжку. Вот. Ну, ее взял, почитал. А потом смотрю, Библия. Библию купил. А, она продавалась там. И начал читать Библию. Ну, там немного говорили об этом. Кстати, забыл сказать, на первом же собрании я покаялся. Ну, как я покаялся? Я пришел, они говорят: «Кто хочет покаяться, выходите вперед». Я не понял, думаю, может, это просто знакомство какое-то. Кто первый раз пришел, должен выйти вперед, познакомиться. Она: «Подходи, будешь каяться». Я: «А что это такое?» «Вот, молись». Я говорю: «Я не умею молиться». «Ну, повторяй за мной». Ну, повторил. Встал с колен, она: «О, поздравляем». Каждый поздравляет, думаю, с чем поздравляет. Ну, понимаете, да, какое это было покаяние. Когда купил Библию, я начал читать. А я такой человек, я читаю всегда с самой первой страницы. Вот. Форзац, дальше. И там рекомендации были. 15 правил, как читать Библию. Ну, я смотрю, читаю Библию каждый день. 15 минут в день. Заведи тетрадку, знаете. Ну, так же это как алгоритм какой-то. И я начал читать так. И знаете, и Бог начал открываться через Слово Свое. Я прихожу на это собрание, смотрю, а там написано было: на мужчине не должно быть женской одежды, а на женщине мужской. Ну, я прочитал. А тут ходят девушки в штанах. Странно. Дальше. Жена в церкви да молчит, а здесь такое. И знаете, вот Слово Божие открывается, и думаю, что странно, почему так? Ну, я походил, наверное, туда год, а потом ушел. Я поступил в медицинский колледж, и с нами училась одна верующая, баптистка. Ну, я так раз посмотрел, ну, и увидел, что верующие. Ну, теперь я понял, кто такие верующие. И она мне как-то дала буклет. Буклет пригласительный на молодежное собрание. Я уже туда харизматом не ходил, вот, учился. Буклет, как всегда, мы прочитали, раз какую-то тетрадку и подальше. Время проходит, я закончил колледж медицинский и... Думаю, тяжело было на сердце. Пойду, думаю, опять туда, в эту церковь. Пришел, меня встретили, вот. И я заметил за некоторыми людьми, что они говорят на другом языке. Ну, это говорение на языках. Я же не знал ничего такого. Я смотрю, человек начал говорить. После собрания я говорю: «Слушай, а как ты, на каком языке говоришь?» А у меня с детства тяга к разным языкам. Вот очень, очень интересно. Вот тот язык. Сам немецкий начал учить, не знаю, что в будущем будет тесть немец, да. В общем, вот так вот. Интересно стало, думаю, а на каком ты языке говоришь? А он говорит: «Я и сам не знаю». Я говорю: «Ну так не бывает же. Ты же говоришь, ты же должен понимать, что говоришь». И вот он объясняет: «Вот дух не сходит, я там то-то-то». И я как тот Симон Волх. Я говорю: «А как можно получить это?» И он говорит: «Тебе надо крещение принять». Ну и все, я им этим говорю, кто там пасторам. Я говорю: «Крещение хочу принять». «Да, ну все». Ну что-то типа испытания было, декабрь месяц, и на квартире меня крестят. Неделя проходит, меня спрашивают: «Что, заговорил?» «Нет». А две недели проходят: «Заговорил?» «Нет». Месяц проходит: «Ну, нет, ничего нет». Ну и я как-то разочаровался и оставил это. Положение не улучшилось. На сердце все хуже, хуже, проблемы, юность, 20 с лишним лет. Я как-то перебираю свои тетради, раз выпадает этот буклет, который когда-то мне подарила девушка, вот, с кем я учился. Я по этому адресу прихожу, прихожу в дом молитвы, в воскресенье, там написано было. Раз, первое, что я отметил для себя, мужчина отдельно, женщина отдельно. Думаю, о, интересно. Все так строго, одежда. Потом богослужение началось, вышел, ну, мужчина, и с этого места начал говорить, так, так, так, программа четкая, все, хор. Ну, я вырос у телевизора, и мне интересно было, как поют люди, особенно хором. Вот, бывало, раньше праздники показывали, там, 1 мая и так далее, когда разные национальности выходили и свое показывали, искусство, да. И вот всегда интересно было грузинский хор. Вот они выходят хором, как поют, аж мурашки по телу. И тут я в собрании нахожусь и смотрю, встают люди и начинают петь. И аж мурашки по коже, правда. Настолько стройное пение, так приятно было. Я сижу и все, сам не верю, где я вообще. Правда, у многих так было, наверное, как будто на небесах нахожусь. Такое пение, так, так приятно было. Ну, на меня все так поглядывают, я пришел в костюмчике такой, на самую заднюю скамейку сел. Думает, мало ли кто, кто это. Может, власти посетили. Был такой случай. Ну, это не сейчас будет раскат, может, потом когда-нибудь. И, в общем, мне это все понравилось. А знаете, чем еще? Такое чувство, что как будто кто-то управляет невидимо. Кнопку нажмет, раз, кто-нибудь встанет и пойдет участвовать. А сейчас раз, другая кнопка, раз, кто-то встает и проповедует. Ну, правда, так все слажено. Мне это очень понравилось. Еще что понравилось, что, ну, я на тот момент понимал, главное вот в богослужении – это слово, это проповедь. И вот и проповедуют одни мужчины. Раз. И все говорят, все точно-точно. Вот как обо мне. Все прямо мои мысли как будто. Примерно месяц я туда ходил, и Бог достучался. И тогда я вышел и покаялся. Но это было настоящее покаяние. Я уже осознанно шел туда и покаялся. Ну, так вот. Слава Богу, что Бог меня нашел. Что еще хотел сказать, что вот слово, если бы не слово, которое было на руках, я думаю, может, там и остался бы, да? А читая слово, Бог все равно, ищущих истину, Он все-таки приводит к истине. Нашему Господу будет слава. Аминь.